так высока, твоей любви границы нет. Так высока, твоей любви границы нет, она одна из века в век. Да, любовь Христа одна, необъятна широка, нет и слов, и слаб язык, что поспит, как он велит. Твоя любовь так глубока, твоя любовь так высока.